эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 30 сентября 2020 года, среда. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева. Любомир Таймыр. С темой «Юджизм и здоровье». Здравия, Любомир! Доброго здравия, Елена! Доброго здравия, зрители и слушатели Народного славянского радио! Ну и всех рад видеть, уже третья наша встреча, и очень много присылаете вы светлых отзывов, комментариев. Люба, на самом деле, на сердце ложится и очень сильно мотивирует заниматься тем, чем мы занимаемся. Ну и для начала поздравляю всех моих единоверцев, православных староверов англиян, исповедующих древнюю веру первопредков англиизм, со Светоднем Ольги Премудрой. Все мы ее знаем, и школьные даже истории знаем. Она всю свою жизнь служила отчизне и приумножила рода наши, и землям нашим не дала скуднеть, за что и мы воздаем сегодня ей славу. Слава! А я напомню еще нашим слушателям, что пока идет эфир, мы, как всегда, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Сайт радио slavradio.org, канал youtube.com/, то есть косая черточка, slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Как сказал сам Любомир, он уже не в первый раз в нашем эфире. И сегодня, насколько я знаю, он поделится своими знаниями о том, какие практики использовали наши предки-ингляне, чтобы противостоять агрессивной ночи сварога, что такое юджизм, как вылечить тело, дух, душу с помощью рунических алгоритмов на Коруне. Я передаю микрофон. Любомир, начинай. Благодарствую. Ну, очень много заявленных тем, и наверняка этого эфира не хватит, потому что, ну, например, у нас в обрядовом учебном клубе «Мир» и вообще в аду, в Асгардском духовном училище, там посвящено этому многочасовые занятия, уроки. Поэтому мы сегодня так шапошно познакомимся. И это в первую очередь, я замечу, не мои знания, я всего лишь передатчик. Это те знания, которые нам передали предки. Сейчас главное, естественно, их качественно передавать. Потому что на темах юджизма, на теме Коруна, да, мы сегодня обсудим, что это такое, кто не знает. Делается сейчас очень много различных профанаций, и на данный момент многие люди даже не понимают, что там правда, а что вымысел, что туда какую самость привнесли. Ну, для начала давайте с первой заявленной темы, да, мы в названии заявили юджизм. Что такое юджизм? Юджизм для любого православного старовера-инглянина – это мировосприятие. В принципе, если дословно, то это так и переводится. У наших предков с вами, у них существовало особое восприятие мира. И оно, конечно же, ну, было отличным от восприятия других родов, других народов. В частности, больше лучше сказать других народов. Но все равно, тот или иной род, он проживал даже в рамках одного народа на одной территории. И где-то в чем-то мировосприятие разнилось. Так вот, чтобы вообще понять, что такое юджизм, надо научиться в первую очередь, и нам сейчас с вами попробовать, я скажу сразу то, о чем я сегодня буду говорить, без этого не поймешь, а без чего без этого, правильно, без образного мышления. То есть мы должны с вами мыслить, стараться, по крайней мере, образно. А что это значит? То есть общаться со своим внутренним миром и отправлять внутрь него и из него во внешний мир сигналы. Сигналы, а именно образы. Это необходимо, так как образ передает гораздо больше информации, нежели фонемика. Там, или, скажем, жест какой-то, или зрительно-слуховая информация. И даже более того скажу, что образа, сейчас очень широко обсуждается тема буквицы той же, да, так вот, сам по себе образ, он выше даже буквицы. Потому что транспортером этих образов является наша с вами речь. И речь, она, в свою очередь, является транспортером языка. Язык, соответственно, является транспортером уже письменности. Ну, то, что мы проявляем эти образы как-то в мир. А как мы знаем, основных видов письменности у наших предков и у нас самих есть, было и остается, их было несколько. Это святорусское письмо, да, скажем, всем известная так буквица, которую уже упомянул, это предок современного алфавита и вообще многих европейских языков. Также рассенское зеркальное образное письмо, это вообще предок различных латинских языков и тюркского языкового корня. Вы наверняка замечали, что в английском языке очень много похожих и созвучных русским словам слов, да, там, ну, к слову, черри, да, там, черешня, и много различных, это отдельная тема разговора, а также и в тюркских языках, я вас уверяю, этот вопрос глубоко мной изучался, в частности, я общался с различными рунологами и людьми, которые изучают различные тюркские языки, да, я общался, мы находили очень много похожих слов, это, конечно же, говорит об единстве всех языков на Мидгарде, по крайней мере, те, которые на территории России Великой, да, от этого огромного массива языкового, тогда это индоевропейский корень, ну и еще о том, что письменность была различной. И помимо рассенского зеркального образного письма, мы также знаем, что есть и остается жреческий язык, так называемый, или хаарийская коруна. Это сборник из 256 рун, в который мы сегодня, конечно, с вами углубимся, но скажу сразу, сейчас очень много людей тоже пытается эту коруну как-то перековеркивать, что-то еще делать. И многие говорят, вот вы, ингляне, вы там придумали себе коруну. Ну, тот человек, который знаком хотя бы с основными 144 образами из коруны, он посмотрит и поймет, что такого придумать человек просто не мог. Ну, и еще один вид письменности, уже, правда, менее известный, но все же он в себя еще держит какое-то количество образов, это дарийские траги. Это почти утерянное сейчас письмо. Ну, так получилось, опять же, из агрессивной среды, которая бытовала в ночь Сварога. Из нескольких миллионов траг, просто подумайте, несколько миллионов траг. Один траг, это одна трага, это большое количество образов, да, включающих в себя и образы коруны, и образы буквицы. Так вот, их несколько миллионов. Сейчас, к сожалению, их известно только ну, чуть больше 10 тысяч. Те, которые были описаны в трактате древнерусских лекарей Ратибором Странником. И эти 10 тысяч, они формируют поле человека. Но об этом чуть позже. Ну что, собственно, позволяло нашим предкам в течение всей ночи Сварога сохранять такой объемный пласт знаний, такое огромное количество образов? Это как раз-таки и позволяло делать система мировосприятия юджизм. И прошу заметить, мы себя не ощущаем славянами. Мы себя воспринимаем. И юджизм – это как раз-таки не мироощущение, а мировосприятие. То, как я воспринимаю мир, а не то, как я его ощущаю. Ощущать я его могу по-разному. Как говорится, выпил бутылку водки, ты уже по-другому мир ощущаешь. Там съел пирожок, уже по-другому ощущение. А вот восприятие – это штука постоянная и вечная. Потому что мировосприятие отличается от мировоззрения тем, что надо не только взирать на мир, наблюдая его, но еще и понимать его. И наши предки понимали. Они оставили эти знания в юджизме. И юджизм, тесто сотрудничая с коруной, сегодня я вас постараюсь, по крайней мере, в эти аспекты посвятить. По большому счету, юджизм – это, по сути, эдакий, ну, знаете, если говорить языком программирования, это бэкап. Ну, или программа, помогающая впоследствии утере каких-то явных данных разархивировать, скажем так, архивы памяти родовой после долгой спячки внутри и во время ночи сварога. Веды говорят, что кто поймет структуру юджизма, раскроет свое мировосприятие, а кто поймет не до конца, его мировосприятие будет мировоззрением. И достаточно поглянуться сейчас и посмотреть вокруг. Ну, действительно, сейчас многие люди, они не воспринимают мир, они на него взирают. Даже если брать с точки зрения самомнения или чувства собственной важности, да и если восприять с этой точки зрения два этих слова, мировосприятие и мировоззрение, вы поймете, что мировоззрение, ну, это больше к самомнению относится. Для многих незнакомых с англиизмом слово «юджизм», оно довольно необычно. Да, ну согласитесь, вот многие, я там смотрел в комментариях к прошлым встречам, писали, да, там вот, а кто такие ингляне. В принципе, всю информацию достаточно найти, если такие вопросы поступят, я отвечу. Но я вас уверяю, что юджизм – это древнее русское слово. Это всего лишь у нас восприятие таких слов, как инглия, как юджизм, да, там инглиизм, этих слов, оно такое кажется нам чуждым только лишь от того, что у нас атрофированное восприятие древнерусских образов. Потому что юджизм – это, по сути, набор образов, состоящих из харийской короны, где первая руна – юдж, она же йога, если будет стоять отдельно, и обозначающая объемное восприятие и соединяющая противоположные структуры. И три руны, да, то есть трехрунник. Истина земного мира, то есть юдж, это соединяющая, объемные структуры, соединяющие истину земного мира. И если дословно об этом говорить, но проще говоря, это мировосприятие. И здесь видна связь второй темы нашей встречи – здоровье. Или то, что мы и наши предки называли «здравой». Потому что истина земного мира лечит нас всех, ну, скажем так, через руну юдж. Ну, то есть истина через руну юдж вылечивает нас всех, вылечивает наши телеса. Я понимаю, что это довольно такая замудренная тема для вас, но вы просто сейчас отключите свой ум и поразмышляйте немножко. От чего происходят наши болезни? А какими образами мы руководствуемся в этот момент, когда наступает та или иная болезнь? Что внутри меня находится? Какие отзвуки от мира я к себе получаю? Ведь мы же общаемся, мы же посылаем сигналы, образы, и образы, сигналы получаем обратно. И иногда эти образы переворачивают все с ног до головы. Ну, давайте, наверное, ближе к теме, да? Конкретно здоровье и здравие. Кстати, я бы хотел еще заострить внимание вот на чем. Что понятие здоровья и здраво – это все-таки различные понятия. Почему? Потому что здоровье – это, ну, то, когда все системы нашего организма, нашей космической оболочки, нашего космического скафандра, вот этого материального тела, они находятся, ну, в таком положительном ключе, да, то есть они здоровы, все работает как надо, все хорошо, вот, или нехорошо, ну, у кого как. А здравие – это когда ваше здоровье, вашего тела здорово вместе с духом. По сути, здраво – это все вместе, а здоровье – это только тело. Ну, об этом мы тоже, наверное, сегодня поговорим. Вы наверняка замечали, да, что стоит человеку заболеть, как он, ну, буквально начинает там бежать к врачам. До этого он, в принципе, не бежал к врачам. И, в принципе, да, согласитесь, как только у нас зуб не заболит, мы не начнем понимать всю важность стоматологии и вообще, скажем так, ее технологического развития. И человек обычно, да, он заболевает, бежит к врачам, или в интернете смотрит, или звонит, как, например, матушке моей, моя матушка медработник, она долгое время работала медсестрой, ей все звонят обычно, да, вот из нашей семьи, из нашего рода, там, а вот то-то, то-то случилось, подскажи. Она говорит, так я не знаю, я не врач, ну ты ж медик. И вот все люди начинают звонить своим знакомым медикам, но мало кто мало кто начинает задумываться. А что, собственно, в данный момент происходит? И я вам советую, друзья мои, и все, кто нас слушает и смотрит, но вот просто на секундочку задумывайтесь. Вот заболели вы чем-то, даже просто простудились. А задумайтесь, а что в данный момент происходит в вашем поле восприятия? Поле восприятия – это то, куда вы дотянуться можете. Дотянуться своим сознанием, своими образами. Ну, проще говоря, вот если с аналогией проводить с физическим телом, это вот радиус ваших рук. Но только сознание – штука подлиннее, чем наши руки. И оно, правда, не настолько длинное, чтобы мы могли там сознанием к Рамхе отправиться. Но оно достаточно объемное и длинное, чтобы познавать весь мир вокруг вас. В том числе все поле Мидгарда. Так вот, задумайтесь. Как только вот носом шмыгать начинаете, что в данный момент происходит? Почему это произошло? И зачем? В 99% из 100 случаев заболевания, это я сейчас не просто какую-то статистику привожу, так наши предки считали, виновниками нашего болезненного состояния являемся мы сами, а точнее наше атрофированное тонкое восприятие. Пускай это выражается простым языком в эмоциях, да, в поступках, в мыслях, может быть, в желаниях. Не зря, да, там, в литературе, в кино, в мировом, всегда вот обладающий злым, завистливым характером человек, всегда такой сухой, тощий такой, да, ну, такой серый такой, ну, нездоровый, в общем-то, да. Вспомните, например, как Адольфа Гитлера изображали, да, на плакатах, всегда такой серый цвет кожи, чуть ли не синий, и вот такой весь, потому что у него была своя болезнь. Об этом не будем сейчас говорить, в обобщенной теме вернемся. И также вот наши, скажем так, негативные образы в сказках, это все образы-перевертыши. Это образ хорошего перевернули в плохой. И здесь важно сейчас запомнить эту аналогию. Хороший образ и плохой образ. Что плохой – это хороший образ, но только перевернутый. Древние веды говорят, что в здоровом теле здоровый дух. И это большая удача. Проще говоря, чтобы поняли все, не разделяя, конечно, в нашем разговоре сейчас дух и душу, потому что это отдельная тема, до тех пор, пока человек не вылечит свою больную душу, не очистит мысли от черноты, от зависти, не начнет поступать правильно, его тело никогда здоровым не станет. То есть, ну, если ты ходишь на весь мир злой, раздраженный, ну, друг мой, конечно, ты будешь болеть. А мы, ну, давайте согласимся, вот даже в нашем ведическом сообществе, в общем-то, да, сейчас, но мы очень часто проявляем негативные эмоции по отношению к власти, по отношению к системе здравоохранения, по отношению к каким-то своим семейным да, родичам. Мы постоянно где-то агрессируем. И система нас на это выводит. Мы системе, по сути, не должны быть здоровыми. И она все для этого делает, потому что больными людьми легче управлять. Особенно через агрессию. Так вот, до тех пор, пока вы не вылечите свой дух, душу, не очистите свое сознание, вы здоровыми не будете. Болезни – это сигналы, это маячки. Оп, что-то случилось. Зуб болит. А что это такое? О чем мне сигнализирует сейчас? Что-то я делаю не так. Вы знаете, я сейчас, может быть, прооткровенничаюсь, может быть, даже зря, но скажу. Вот так уж вышло, по тем или иным причинам, у меня случились к 20 годам довольно серьезные проблемы с зубами. Я долго анализировал, почему. Ну как, не просто там какие-то дырочки. Мне приходилось ставить металлокерамику и все остальное. Ну не буду вдаваться в эти подробности. Но я начал задумываться. Потом уже, я же как бы, ну, веды-то изучаю. Смотрю там различные, да, там, лекции своих учителей, не только. И понимаю, что я в детстве очень часто использовал фразу. Где-то лет до 15-16 я использовал фразу. Зуб даю. Вот что бы я хотел доказать, я говорю, зуб даю. И к итогу, ну, по большому счету, я лишился, ну, доброй половины своих зубов. Так вот, я к чему это все говорю? Что болезнь всегда сигнализирует человеку о том, что больна в первую очередь его душа и его дух. Что поступки его, возможно, ошибочны. Юджизм – это в первую очередь наука. И в юджизме существует огромное количество рунических таблиц, где различные аспекты, скажем, ну, к примеру, нашего характера, да, какие-то отрицательные аспекты, соответствуют тем или иным болезням. Наши предки, в частности, один из наших древних лекарей, Ратибор Странник, чей святодень, кстати, есть в Кругалете, он утверждал, что лечение нашего явьего тела, а их у нас 9 телес, вот это вот физическое тело называется явьем, потому что мы в яве существуем, проявляемся. Так вот, лечение этого явьего тела начинается с лечения нашего духа. Он так об этом и писал. Духа и сознания. И пока дух не станет светлым, безмятежным, свободным, скажем, пока мы даже его, это я уже от себя добавлю, не избавим от сквернословия и злобы, пока мы не возьмем под осознанное употребление нашей речи, да, возьмем вообще ее в рамки в какие-то, да, наше тело не будет излучать здраво. Он так об этом и писал. Я приведу вам некоторые примеры из трактата древнерусских лекарей. Возможно, они вам помогут. Там, в общем-то, довольно сложные рунические таблицы приведены различных аспектов человека. Наверняка все слышали 9 основ эгоизма. Вот у них есть свои перевертыши, свои негативные основы. Ну так вот, на основе этих основ негативных проводятся разные негативные аспекты внутреннего мира человека. И там, например, если обобщить, чтобы было понятно, я сейчас сутевым языком буду говорить. Например, к заболеваниям органов дыхания, да, ну, тяжело человеку дышать, относится такое, как привычка постоянно сквернословить. Да? Обычно это может быть дыхание, может быть астма, может быть что-то еще. Да? Если у человека, скажем так, проблемы с желудком, а наши предки называли, в общем-то, наше пищеварение, они называли его жело, или же они, ну, это как второй наш мозг, есть, кстати, у меня голосовое на эту тему. Так вот, если проблемы с этой частью, то тогда, скорее всего, у человека, ну, какой-то личный эгоизм, какое-то большое самомнение. А сейчас у многих, да, с желудком проблемы. И мы часто проявляем самомнение, не так ли? Например, если человек постоянно торопится, он неравнодушен к этому, неравнодушен к тому, он постоянно хочет с кем-то соринировать, то обычно у такого человека проявляются болезни сердца, еще одного нашей инглии, источника великого вдохновения. Поэтому, в принципе, наши предки в древности и говорили, что без самопознания нет здоровья, а без здоровья нет и счастливой жизни. И вот эти таблицы, они как раз для этого и приведены. Вот. Но, в принципе, это сейчас покажи эти таблицы, никто не поймет, не разберется, что там написано. Потому что нужно для начала знать основы. А какие основы? Ну, то есть, из чего состоит, например, поле человека. И поле человека, если мы будем рассуждать согласно юджизму, это такой, знаете, такая клетчатая такая оболочка, разделенная на различные ячейки, такое шахматное поле, но только представьте его объемом. Вот это ваше энергоинформационное поле. Оно клетчатое, оно состоит из образов. В каждой клетке вписан тот или иной образ. Вы можете воспринимать это как угодно. Называть это коруной, трагами, буквицами, глаголицами. Неважно. Вы сейчас я разговариваю с вами и на коруне, и на трагах, и на буквице. Так вот, там вложены образы. И те образы, которые там перевернуты, это и есть перевернутые, ну, назовем их руны, да, или, скажем, буквицы. А буквицы, кстати, имеет, вот помимо своих образных, да, там, ас, бог, в виде, глаголи, добро, там, ас, там, бог, живущий на земле, они имеют свои теневые аспекты. А теневые аспекты – это не что иное, как самые настоящие вирусы сознания, которые поражают благодаря курению, благодаря алкоголю, благодаря сквернословию, наше поле становится более тонким. И чем больше рун этих образов в поле перевернуто, тем чаще человек и болеет. Ну вот, в принципе, как-то так. Может быть, у Елены есть какие-то вопросы еще в рамках этой темы? Да, вот ты сказал, что юджизм, юдж, коруна, да, еще обозначается как и йога, да. Я так понимаю, что вот философия, практика, физическая и духовная практика йога имеет к этому непосредственное отношение. Да, связи можно проводить. Дело в том, что коруна, поскольку являлась жреческим языком, и на ней, в общем-то, ее знали большую часть жрецы в основном, но, тем не менее, и простой люд тоже, когда-то переместилась в Дравидию. И в Дравидии конкретно долгое время применялась именно коруническая запись. И мы это можем увидеть и как раз-таки и в санскрите. В разных его формах. На самом деле не так все просто, и санскрит на 100% не идентичен русскому языку, как там заявляют, или славянским наречиям. Он идентичен, но не на 100%, а, скажем так, он тоже довольно серьезно видоизменился в прошедшие ночи Сварога, и 30% где-то его соответствует. У нас преподается санскрит, и я не понаслышке об этом знаю. Так вот, что по поводу йоги. Йога – это не что иное, как два гармоничных, вот если брать санскрит, это два гармоничных объекта, которые соединяются в одной точке здесь и сейчас. То есть, по сути, ну вот, две руки соединены здесь, а это и есть руна юдж. И поэтому, да, связь с йогой здесь, конечно, да. Многие думают, что йога, если мы берем вот, вот эту вот общепринятую йогу, да, там, асаны различные, вот они и думают, что йога – это только асаны. Многие забывают, что главные трактаты в йоге – это яма и нияма. Это в первую очередь вот как раз таки и то, что и отвечает за сознание. Это различные «можно» и «нельзя». Ну, то есть, там, нельзя сквернословить, нельзя это кушать, то там, то есть, это и есть трактаты яма и нияма. А только уж потом асаны. Но, к сожалению, из йоги сейчас сделали инструмент зарабатывания. Чего удивляться, что все ее так воспринимают. Ну, вот как-то так. Хорошо. И все-таки хотелось бы немного подробнее. Я понимаю, что ты в начале эфира озвучил, что это очень большая, обширная тема. Но все-таки немного более подробнее раскрыть, что же все-таки в юджизм еще входит, как вот в систему мировосприятия? Ну, в первую очередь, это знакомство с миром такой, какой он есть. Мне бы не хотелось, конечно, бы уделять в эфире время тем основным понятиям в юджизме, которые можно и увидеть в интернете, таким как, что мир стоит на трех слонах, что он плоский. Да, мы образно воспринимаем, а то сейчас движение плоскоземельщиков набежит и будут говорить, вот, подтвердилось. Нет, я имею в виду образно. Это про восприятие человека речь идет. Что он стоит на трех слонах, что эти слоны стоят на черепахе, который является юджизмом. Это все можно и так узнать. Давайте лучше я вам скажу вот о чем. Есть такое понятие в юджизме, как пробуждение. Что такое пробуждение? В наше время просто это очень актуально. Это целая ветка в юджизме, которую мы будем еще изучать и раскрывать. Это различные методики, техники, обряды и ритуалы, которые направлены на правильное поддержание осознанности тех людей, которые пробудились от ночи Сварога. Ну, по большому счету, если вы меня сейчас слушаете, неважно, случайно вы зашли, не случайно, то, скорее всего, вы либо пробуждаетесь, либо уже пробудились, и вам просто сейчас таким образом в поле ваше дотягивается, да, до этой информации, которую я вам несу. Так вот, например, очень распространено в юджизме техника так называемых, я бы их назвал, рунических заклинаний. Ну, все, наверное, Гарри Поттера смотрели, там, он палочкой машет, там, Лиргавио Левиоса, там, Окулус Препарус. Надо потише говорить, а то сейчас действительно что-нибудь произойдет. Так вот, в юджизме есть что-то подобное. Потому что юджизм и коруна очень плотно сотрудничают. И там есть большое количество рунических формул, которые отвечают, и, кстати, в рамках нашей темы можно их несколько и назвать. Они и лечат наши организмы, воздействуют с помощью них на наши организмы. Например, ну давайте я несколько приведу, да, формулы из трактата древнерусских лекарей. Кстати, он так и называется, «Здраво». Есть такая трага, она так и называется, «Здраво». Вот на этом этот трактат, он пропитан этой трагой от и до. Я бы, кстати, советовал это записать, кому очень интересно. Такая информация дается в основном у нас в Аукмир. Мы сейчас просто вам дадим. Что можно с этим делать? Берете стакан с водичкой и наливаете. Можно не стакан с водичкой. Техник различное множество. Юджизм включает в себя неимоверное количество таких техник. Но это самое простое. Берете стакан с водой и, например, простудились вы. И начинаете говорить. Ну, естественно, вы входите в определенное свое медитативное состояние. Перед этим лучше всего, кто умеет, прокачать телеса свои, оболочки свои, чакры прокачать. Даже это можно сделать после прославления. Не умеете? Да просто сядьте, просто постарайтесь ни о чем не думать. Возьмите этот стакан с водой и произнесите: «Зной, хина, фаш, вита, земля, явь, эор, ярила, оум». Неважно, знаете вы коруну или не знаете. Это абсолютно неважно. Просто произнесите эти образы. Верите вы в это или не верите, тоже абсолютно все равно. Потому что образы будут работать как вне вашего восприятия, так и в вашем восприятии тоже. Есть очень еще одна. Ну, это вот я простуду говорю, да. Есть еще какую можно привести? Ну, давайте, вот при гастрите, например, человек. Я бы еще советовал это сделать. Есть соответствующие травы, травяные чаи. Вот можно, в принципе, при заваривании это делать. Хотя бы 9 раз это произнесите, то, что я сейчас скажу, в медитативном состоянии. Все, что я произношу, это образы коруны. Мир, рать, гард, устой, мир, аум. Я понимаю, сейчас это может выглядеть как действительно, как в Гарри Поттере. Но просто доверьтесь моему слову и просто это испытайте. От вас не убудет. Просто 9 раз произнесите: «Мир, рать, гард, устой, мир, ом». Ом надо говорить постоянно в конце любой рунической формулы, потому что ом является транспортером. Как бы оно, как пузырь, обволакивает все образы и отправляет вправь. Оно и так вправь отправится без ом. Но просто так будет быстрее. Вот. Что еще? Какие можно вспомнить распространенные? Вот, ну, я говорю те, которые я использую. Да? Например, при... Это не значит, что у меня гастрит. Я просто использую ее в консультациях и в лечениях других людей. Да, своих родных. Я не занимаюсь лекарством. Сразу просто эти вопросы обрубаю. Например, при гайморите можно вспомнить руническую формулу. Тоже ее можно записать. Она довольно длинная, объемная, но и заболевание это очень серьезное. Когда вы ее произносите, представляете, что в ваших пазухах создается определенный поток, исходящий из чакры чело, из вашего третьего глаза, как сейчас принято, как он распространяется и разносит все тепло вот здесь. Это довольно неважно, воображение это, образное ваше мышление. Просто представьте. И при этом на стакан воды говорите: Хена, лето, тарх, дело есть, еле ритаур, вежды фаш, ом. Могу повторить еще раз. Хина, лето, тарх, дело есть, ель, рита, аура, вежды, фаш, ом. Ну, кто надо, запишет. Конечно же, вы должны понимать, что это не панацея от всех болезней. И что к медикам, уж если приспичит, надо обращаться. К сожалению, мы из-за того, что долгое время прожили в агрессивной среде и продолжаем в ней жить, нам требуется, мы привыкли к медицине, и не надо пренебрегать, не надо думать, что вот если я прочитал руническое заклинание, все, сработало. Вы должны все варианты испробовать, просто не пренебрегая и этим вариантом тоже. И в первую очередь, да, есть, например, рунические формулы, которые кровь останавливают, довольно сильные и серьезные. Это не панацея. Вы это должны применить после того, когда вы уже повязку, жгут наложили и кровь остановили, почти остановили, чтобы она уже полностью там все вошло. Эти руны войдут в ваше поле. Вот все, что мы произносим, оно входит в ваше поле, и те руны, которые перевернулись по каким-то причинам, да, и у них появились теневые аспекты, вы их перевернули обратно. Вот как это работает. Но есть, например, и формулы, которые лечат... Ну, как лечат? Помогают лечить вирусы сознания. Да, как, например, курение или, скажем, распространенное ныне явление алкоголизм. Например, есть там при алкоголизме это довольно тяжелая такая методика. Там есть на открепление и на закрепление. То есть сначала... Вы даете человеку, который болеет алкоголизмом, либо сами болеете, либо у вас есть какая-то предрасположенность. Ну, все мы по-разному жили до этих знаний, да, которые потом узнали. Вы сначала говорите на стакан с водой, да, можете добавить, кстати, себе антуража. Там антураж, я извиняюсь, что использую такое слово, но это просто будет всем понятно. Там возле алтаря свечку зажгли или свечами вокруг себя. Ну что, вы сейчас будете заниматься чем-то, ну, таким необычным, чтобы все ваше нутро это поняло. Так вот, сначала на стакан говорится руническая формула на открепление, потом на закрепление. Если есть желание, давайте, кто хочет, запишите тоже ее. На открепление звучит так. Фан шель шит беда рита аур лань ом. Фан ширь шит беда рита аура лань ом. Неважно, будете ли вы правильно или неправильно говорить, я имею в виду, важно, какие образы вы будете. Перед этим, как будете это делать, потренируйтесь. И следующее, дается стакан воды на закрепление. Там вообще не только стакан воды, но я сейчас говорю очень легкую версию этой методики. Например, на закрепление, да? Зной, мир, мыслите, делай йога, арш, ур, ур, ур, вай, ом. То есть зной. Мир, мыслите, дело, йога, арш, ур, ур, ур, вай, ом. Кому интересно, кстати, можете посмотреть таблица руническая харийской короны, доступна в интернете. Можете ввести и посмотреть, что означают те руны, которые вы будете произносить. Какие они имеют образы. Уверяю вас, это будет очень полезно. Особенно полезно прочитать это перед применением этих рунических формул. Ну, в принципе, наши предки, они ведь продумывали и тот момент, что не будет кого-то, например, кто сможет рассказать эти формулы, или они просто будут утеряны, некому их будет дать, расшифровать. И по большому счету юджизм еще, да, это к вопросу Елены, он включает в себя и традиционные алгоритмы. Он объясняет нам, зачем нам славить богов, например, зачем ежедневно делать прославление, зачем делать гимнные обращения. Как раз таки это тоже и даже песни, про песни сейчас отдельно расскажу, это все влияет на наше информационное поле и лечит его. Есть еще такие моменты в нашем энергоинформационном поле, есть пси-икси-резонаторы, и есть такое понятие энергопотенциала, это я вам просто говорю, чтобы у вас где-то отложилось. Есть формулы, которые на них воздействуют. Это ваша жизненная энергия, но об этом когда-нибудь в другой раз. Вот по поводу традиционных алгоритмов, вот православление, да, или гимны обращения. Я не помню, говорил или нет, но вот многие мне говорят, вот, а как славить богов? А вот надо ли вот каждое утро вставать и подходить к алтарю и славить? Да надо, конечно. Но не всегда бывает, человек успевает из-за ритма современной жизни это сделать. Тогда что можно сделать? Славьте перед едой. Вы каждый раз, когда славите перед трапезой богов и предков, читаете гимн обращения роду, да? Славься, прощу род, род небесный, благодарим тебя за трапезу нашу, за хлеб сошу даруешь ты нам, для питания телес наших. Для питания души нашей, для питания духа нашего. Да будет крепка совесть наша, и да будет сиденье наше. Да во славу всех богов и предков наши, да во славу рода небесного. Так вот, когда вы это читаете, вы послушайте. Вы же богов славите. Вы род славите, а с ним всех вместе богов. Потому что род единый, он множествен. И гимны, они это и делают. Они внедряют эти гимны. Они из чего состоят? Из рунических алгоритмов. Они состоят из рун. Да, из образов, из трак, и они также внедряются в поле. А песни? Даже про смерть. Я бы сказал, даже особенно. Не замечали, что в традиционной песенной славяно-арийской культуре очень много песен, которые воздействуют на наше с вами мировоззрение. Спел песню и по-другому на смерть посмотрел. Спел песню и по-другому на жизнь посмотрел, на любовь посмотрел, на отношения посмотрел. К сожалению, многие сейчас даже в среде инглян и вообще, там, скажем, веток родноверия предпочитают не народные песни сейчас изучать, а какие-то новые придумывать, водить хороводы с ними. Я не буду никого осуждать, это их дело, но в первую очередь мы должны традиционные песни изучать. Мы часто говорим, что мы вот носители древней культуры, мы славяне, род наш древний, а по большому счету песен большинство из нас не знает своих родных народных. Там, ну что, «Калинка-малинка», «Ой, мороз-мороз», так это не русские народные песни, это романсы городские, их в 19 веке придумали. Сидел человек и придумал. Я говорю про народную мудрость, и она зашифрована в песне. Вот этот знаменитый романс, даже казачий, «Где для меня придет весна?» Да? Многие, я слышал, поют «не для тебя» или поют «а для меня». Вообще нельзя переделывать песни. Эти песни были созданы вот такого характера, да, где опевается смерть, опеваются какие-то трагичные там события, да, там, как знаменитая песня донских казаков. «Черный ворон, друг ты мой залетный». Как вот эти все песни, они опевают вас. Они вокруг вашего энергополя создают дополнительную оболочку. Вы тогда становитесь, наоборот, непобедимы. Почему? Да потому что вы все плохие сценарии уже рассказали. Уже их спели. Вы пропели и прогудели те события, которые могли произойти. Вы их, по большому счету, уже пережили. Ваше поле перевернуло все руны. Все, вот для чего песня. И поэтому не надо ими пренебрегать. И надо изучать народные песни. Это тоже аспект юджизма. В юджизме очень много песен. Такие, как руническая песня, исполняющая, например, при проведениях обряды кроды. Да? «Хэй, огонь, ты спали меня огнепутем к славянским дедам». Там очень довольно много слов. Или «Не сумлевайся». Это все песни, вот эти вот рунические, они нас отсылают, они наше образное мышление автоматом, независимо, проснулись мы, не проснулись, прочитали мы там ведические источники, прочитали мы цикл сав, не прочитали, прошли обряд именоречения, нет. Это автоматический алгоритм рунический, который вас отправляет. Вы можете даже не знать корону, но вы спели песню на короне. Также в юджизме есть и различное большое количество заговоров, которые влияют на определенные рода чакры и вообще энергетическое строение человека. Вот. Эти рунические заговоры, они отличаются от формул тем, что они в более образном, понятийном смысле более понятны даже с точки зрения нашей повседневности. И они просто несут в себе различные рунические образы. Руна — это что? Руна — это тайный образ. Это не буква, это не слог, это ключ. Это тайна глубинной сути явления. Каждая руна в коруне – это уникальный концепт с множеством самостоятельных образов. И когда мы соединяем эти образы, мы открываем и как бы порождаем новые самостоятельные образы. Вот, к слову, о санскрите. Санскрит – это упрощенная, как я и сказал, форма коруны. Она содержит, внимание, до 50 самостоятельных образов. 48 рун и 2 знака препинания. Но самое интересное, даже современный санскрит, он имеет 49 букв. Он очень хорошо взаимосвязан с буквицей, а буквица очень хорошо взаимосвязана с коруной, а коруна с трагами, а трагия со Вселенной. Понимаете? Поэтому мы, когда произносим древние тексты, мы произносим мощные рунические формулы. Я сейчас назову хотя бы две мощные рунические формулы, которые не просто на здоровье влияют, а на аспект жизни, на нашу жизнь. Например, неганавигуараса ом. Это формула осознанного сна. Понимаете? Благодаря этой формуле есть определенные обряды, где через руну нега проводятся они, ваши сны делаются осознанными. Да, сейчас очень много различных техник есть современных по осознанным сновидениям. Это отдельная тема нашего разговора. Мы такие сны практикуем, преподаем, рассказываем, как это делать. У нас есть голосовые на эту тему. Но по большому счету, даже зная вот эту руническую формулу, если вы ее в течение 3 дней, я вас уверяю, вот просто поверьте, потом напишите в комментариях, работает или нет, на водичку начитаете и перед сном ее попьете, вы приятно удивитесь. Вы будете чаще запоминать свои сны. Конечно, это все нужно делать с записями снов и так далее. Ну, методики, повторяю, большое множество. Еще одна, скажем так, формула, эта формула очень мощная. Формула пробуждения. Это вот как раз-таки про аспект пробуждения в юджизме. Там очень много различных техник, но вот эта формула в некоторых техниках применяется. Фаш, мара, пха, аум. Есть целая медитация, посвященная этой руне, этому руническому алгоритму. Он отвечает за пробуждение. Знаете, на что это похоже? Смотрели фильм «Прекрасное зеленое»? Замечательный фильм французский. Кто не смотрел, советую. Там ходила женщина-то эта с другой планеты, да, Земли. И она там, у нее был пассив. И пассив – это если она с кем-то поговорила. А интенсив – это вот она вот специально воздействовала на человека, чтобы он отключался и начинал жить осознанно. Вот фаш мара пха аум, это как раз таки это и есть. Это как раз таки и есть интенсив. Ну, просто в нужных руках это очень серьезный инструмент. Есть еще одна очень серьезная руническая формула. И давайте я ее вам повторю, а потом, наверное, как бы чуть-чуть прерву свой опус. Да? Мы все... Это слово знаем, этот образ, этот набор, эту руническую формулу. Руническая формула, которая называется перун. Да, самое что ни на есть перун. Да, это наш бог. Да, это, кстати, сразу подумайте, почему так много в ежедневном прославлении, кто знает, что такое ежедневное прославление, да, то, которое каждый день англичане читают, так аж 4 раза славят Перуна, произносят его имя в гимнах, прославлениях именно. Что такое Перун? Перун – это путь, есть ратная утеха наша. Это набор 22 рун. Это я так сказал, Перун есть ратная утеха наша. Но когда мы говорим, включаем этот образ в полную руническую формулу, получается «Перуни, ми призывающих тебя». Именно это и является очень мощной рунической формулой. Это не простая формула. Такие формулы в юджизме называются октайным обращением. Эти формулы всегда содержат 22 руны. Не только «Перуни, ми призывающих тебя», есть и другие обращения. Они нужны, чтобы дать необходимую энергию для того, чтобы непосредственно большое количество энергии, например, от общины, от рода, от народа отправить вправь. Потому что то, что вы отправляете, вы обратно получаете в два раза больше. Просто подумайте над этим, что я вам сказал. Елена? Да, ты сегодня раскрыл столько секретов нам возможных. Ну, да, я так понимаю, что, возможно, юджизм можно назвать и магическим инструментом в том числе. Ну, даже не в том числе, а это магический инструмент. Маг с древнеперсидского жрец, и магия – это не что-то там эзотерическое. Магия – это славянское слово, и тем более, что... Это образ жизни, понимаете, славянского человека раньше так было, да, у любого инглянина каждый день он совершает магические действия. Знаете, один раз я натолкнулся на то, магия она ведь не бывает черная или белая, плохая, хорошая, магия она есть магия, есть инструменты, которые мы используем. Как-то раз я попал на службу в церковь, и я попал уже довольно, ну, много чего зная, и я... Стоял прямо в первых рядах. Так случилось, мне нужно было пообщаться с одним человеком, а чтобы с ним пообщаться, нужно было вот поприсутствовать на этой службе. И я стоял вот в первых рядах, и я видел, как, что делают, ну вот буквально, я никогда так близко не видел, что делают христианские священники, когда ходят, но это настоящий магический ритуал. Покажите это какому-нибудь... человеку, жившему, я не знаю, там, 3000 лет назад, да он скажет, да это жрецы, это магию они делают. Он так и скажет, я вас уверяю. Потому что это не что-то там вот. То же самое, ну, я имею в виду, мы тоже делаем, совершаем различные ритуалы и обряды на своих богослужениях, на празднествах, на каждый день. Мы занимаемся магией. И юджизм, да, это одно из ответвлений магии. Это то, что магия включает в себя. Понимаете, вот вспомните, в нашем навязанном образе мага, это кто-то такой, там он дает какой-то, формирует какой-то шар энергии, его дает там, или посохом там, или там волшебной палочкой, и какой-то визуальный эффект даже сопровождается. Это в принципе правильно. С помощью юджизма мы ведь можем управлять потоками. Когда мы познаем юджизм, мы получаем те технологии, которые помогают управлять потоками инглии. А потоков инглии довольно много. Это и поток инра, жизнь, поток дай, вита, чи, ом, ирий, поток утех. Это все спектры. Это все спектры инглии. И они делятся потом. Вот, например, как они делятся. Все мы знаем, есть великий Рамха, есть божественная инглия. От этой инглии идет первозданный свет. Кстати, в виде пучков он идет. Да? Я все время привожу пример, как это понять можно. Ну, вот есть постоянное напряжение, а есть переменное. Да, постоянно только переменный. Вот там переменный. То есть пучками все идет. Раз, раз, раз, раз. И вот оно доходит, проходит через различные вселенные. Вселенные – это как витраж. Хоп, появляются новые потоки, спектры. Походит, например, в Землю Арея, да, Марс, новый спектр появляется, рождается, потому что он насквозь проходит этот ее спектр, только там он разделяется. Входит в нас, и появляются новые спектры. Так вот, главная задача юджизма – это научиться человеку управлять своими энергетическими потоками на основе потоков, входящих в него от инглии, от других объектов и так далее. И, конечно, в этом и есть заключена вся магия. Что касается научиться, я знаю, что Каруна это мощный инструмент, которым пользовались жрецы. И что в руках вот любителя какого-либо, да, этот инструмент может стать вот гранатой в руках обезьянки как раз. Вот, могут ли неосознанно причинить вред себе или окружающим, используя вот магические инструменты подобные? Смотрите, наши предки не очень продуманные были люди. И, естественно, они оставили, скажем так, алгоритмы безопасности. По большому счету, нет, не может. Но с некоторыми оговорочками. Если этот человек, если этого человека патронируют пекельные структуры, то да. Он просто будет исходить от обратного. Он будет брать теневые аспекты тех или иных рун и будет их воздействовать. Дело в том, что Каруна не может причинить вред ничему живому на Мидгарде. Потому что Каруна – это сборник всего живого на Мидгарде, это сборник всего образов. Но можно брать эти образы и переворачивать. Но никто же не рассказывает, как это делать. И я вам не расскажу. Хотя, надо сказать, что на 100% я это знаю, я тоже не могу сказать. Я что-то знаю. Точнее, я ничего не знаю, но что-то ведаю. И поэтому... А те, кто под патронажем пекельных структур, ну, им и так это все расскажут. Вы знаете, теневые аспекты Каруны уже сейчас применяют даже среди славян, среди всей этой славянской тусовки. Есть, я не буду называть явки, имена, фамилии людей, которые своим неосознанным поведением, своим, но при этом славя богов и предков, нарушают ход развития, пытаются нарушить, они никогда не нарушат, потому что чему суждено случиться, обязательно произойдет, ход развития пробуждения славян и ариев. То есть они там минут себя какими-то князьями провозглашают, волхвами, жрецами, даже если они выучили наизусть Каруну. Но можно выучить ПДД наизусть, чтобы вот отскакивало. Можно даже научиться там водить. Но водить с помощью ПДД мало кто может. Ну, то есть, это единицы. Что я имею в виду? Что то, чему нас учат в автошколе, и то, как мы передвигаемся на дорогах, оно, согласитесь, ну, довольно серьезно отличается. Мы многие правила не соблюдаем, потому что иногда это даже, ну, и жизни угрожает, потому что будет абсурдность иначе, да, на дороге. Будут пробки, будет что-то еще. Так вот, с Каруной то же самое. Можно выучить Каруну. Можно даже знать вот те алгоритмы, которые я сейчас сказал. Можно научиться их применять, но вред это никогда не принесет. Единственное, как это может принести вред, это сам человек начнет деградировать от того, что он попытался применить эти светлые образы во зло. Он начинает деградировать, спускаться в низшие пекельные миры, даже при живом своем состоянии. Не обязательно для этого умирать. Сознание будет спускаться. В общем, ответочка будет обязательно. Есть в юджизме очень интересная техника. Называется, мы ее преподаем на предмете древняя магия. Как раз таки древняя магия. И техника, она из юджизма. Это защитник пространства. Это такая структура, которую мы образно создаем и которая защищает наше пространство, энергополе и даже, ну, например, поставил я там чемодан посреди там вокзала, наложил на него защитника пространства, да, отобразил его в нем. И этот защитник пространства охраняет вот эту вот территорию, саму эту вещь. Но если кто-то пойдет против него, если кто-то действительно, будет ответочка по здоровью, по чем-то еще. Ну, как правило, такого не бывает, потому что уже на ментально любой человек чувствует, что ну не подходи, не влезай, убьет. Это вот если кратенько ответить на твой вопрос. Механизмы простые. Защитные механизмы наших предков простые. Если вы берете что-то светлое, вы пустите его только в свет. Если вы берете светлое и окунаете в грязь, вы будете пускать это только в грязное. Надеюсь, я понятно объяснил. Да, и если человек находится в родовом потоке, то его и не заденут никакие. Кстати, чуть не забыл, очень тонко восприимчивы к этим руническим формулам люди, прошедшие обряд именоречения. Это ни в коем случае не реклама, я еще раз говорю, обряд именоречения не обязательно каждому проходить, это личное дело и выбор каждого человека, но это просто как факт. Он становится восприимчивым к этим формулам и вообще к спектрам иглей. Дело в том, что его родовой поток, ну я же вот рассказал вам, да, что спектр иглей входит в человека там или куда-то еще, и появляются новые спектры, то есть как витраж, появляются новые оттенки света. Тут немножко все сложнее, не так, как я рассказал. Входит это все в родовой поток. А если родовой поток чист, а я как и рассказывал на первой нашей встрече по обряду именоречения, что обряд именоречения он подчищает родовой поток, да, он открыт у человека постоянно, просто он его делает более стабильным. Значит, и спектр зайдет лучше. Значит, и этот человек может образами влиять на мир более качественно. Вот как-то так. Извини, перебил тебя, Елена. Да все нормально. Я считаю, что уже пора подводить итог нашему с тобой диалогу и постепенно переходить к вопросам, которые уже у нас есть в чате, причем много. И вот подводя итог, я хочу уточнить как раз, как я поняла, что юджизм – это мировосприятие, которое включает в себя различные, проще сказать, измы, наверное, такие, и славянизм, и индуизм, да, и другие какие-то тоже философии, так? Смотри, для меня, как для человека, исповедующего иглеизм, индуизм, буддизм, вайшнавизм, да, если так можно сказать, это не является чем-то отдельным от иглеизма. Наши предки не хранили яйца в одной корзине. Они положили там яичко. И это как раз-таки ветки одного единого целого. Это ветки иглеизма. И поэтому для меня это идентично. Ну, то есть, конечно, там где-то видоизменилось, где-то искривилось. Но по большому счету корни того, этого и другого я знаю. И они всегда приведут к одному. К небесному источнику иглии. Хорошо. Итак, мы закончили первую часть эфира. После небольшой отбивки перейдем к вопросам, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 30 сентября 2020 года, среда. В нашей виртуальной студии находится Любомир Таймыр, я ведущая Елена Андреева. Тема эфира – юджизм и здоровье. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/slavradio. Принимает Светлана Большакова. За пультом Евгений Роденко. Начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Любомир ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Итак, первый вопрос от Солнца. Любомир, здравия. Что ты понимаешь под словом «образ»? Это картинка, которая возникает в голове? Или это какие-то символы, или значки, или что-то иное? Поясни, пожалуйста. Благодарю. Тонко построенная энергия. Доброго здравия. Образ – это тонко построенная энергия. Это вот такой вот, я сейчас тоже образно объясню, на самом деле это может быть выглядеть и по-другому, но по большому счету это такой шарик сконцентрированной энергии, внутри которой заложена то тот или иной аспект из Вселенной. Ну, то есть из мира, там, например, образ Солнца, образ мысли, да, кстати говоря, образ человека. Внутри него будут, вот если мы говорим, вот, у меня есть образ человека, в этом пузыре будет большое количество человеческих аспектов, то есть большое количество информации. Если сказать проще, образ – это то, куда спектр, один из спектров Инглии – Ра, небесное чистое сияние, отзеркалило ту часть мира, которой мы попытались управлять. По большому счету, мы же боги-творцы, и мы, может быть, не физически, вот так вот, точнее, может быть, и физически, но мы можем не воспринимать, что мы где-то там создали Вселенную или мир своими образами. Но она ведь создалась, Вселенная расширяется. Мы таким образом управляем миром. Мы управляем им образами. Берем пузырь энергии, создаем в него и вкладываем. Можно называть это как угодно. Фантазией, мышлением, как хотите. Это просто как факт. Мы управляем миром через образы. Мы творцы. Мы подобны Рамхе. Следующий вопрос от Валентины Малеевой. Здравия всем. А как же вирусы, ОРВИ и грипп? Это когда ты рассказывал про болезни, mm-hmm. что когда возникает болезнь, надо посмотреть вокруг. Да. Я понимаю, ну то же самое к этому особенно подходит. Вы заболели гриппом. А почему вы заболели гриппом? Знаете, вот болит спина. А почему она болит? Может быть, я какой-то серьезный груз ответственности на себя взял? Не по сеньке шапка, может быть? Очень часто остеохондроз мучает таких людей, которые ответственны за что-то большое, ну, за что они ответственными, по большому счету, быть не хотят или не умеют быть ответственными. То же самое и с гриппом и ОРВИ. Идет отток энергии. Но тут нужно правильно различать. Если отток энергии, то значит на замену, то есть энергия уходит, значит на ее замену должна прийти новая. Значит, любая простуда, по большому счету, это замена одной энергии на другую. То есть, что идет? Очищение. И к этому нужно так подходить. И, конечно же, нужно лечиться. И лечиться правильно. И ни в коем случае, я еще раз говорю, не пренебрегать медициной. Я вас к этому не призываю. Просто нужно подходить ко всему системно. Наши предки были системниками. Они понимали, что если человек заболевает, и если он болеет часто... Вот, кстати, распространенная болезнь у всех – герпес. Никогда не думали... Почему герпес так хорошо виден? Он при простуде, ну вот он на губах, на лице человека с герпесом сразу видно, сразу заметно. Может быть, мы очень часто любуемся собой как-то неправильно. То есть я замечал, знаете, вот у меня тоже герпес бывает. У меня герпес появляется тогда, когда я допускаю в себе в бушку, а не в сердце, да, это два разных органа, не путать. Так вот, допускаю себе в бошку, что я, ну, какой-то, ну такой вот, ну, красивый там или какой-то такой. По большому счету, мы должны воспринимать себя как самое прекрасное проявление Вселенной, но с некоторыми оговорочками, что это прекрасное является образом нашего Творца, наших предков. И что это не моя личная заслуга, что я такой красивый или некрасивый, или как-то еще, а заслуга предков. Поэтому какое здесь может быть? То есть, по большому счету, герпес поражает те, кто болеет гордыней. Болеет, вот я правильно сказал, у кого сознание болеет гордыней. Кстати, заметьте, проказа, когда на лице, на всем теле выступают вот эти все язвочки, считается, что это болезнь гордых. То есть, те, кто проявляет гордыню. Те, кто проявляет. Это, кстати, причем средневековье такая приговорка. Понятно. Следующий вопрос от дяди Степы. Напомню нашим слушателям, что дяди Степы и тети Степаниды мы называем тех, кто обозначил себя, ну, не по-русски. Поэтому у нас все-таки народное славянское радио. Да, давайте разговаривать и называться на русском языке. Итак, вопрос от дяди Степы. Значит, юджизм и психосоматика тесно связаны между собой? Однозначно. Однозначно связаны. Более того, в юджизме есть техника взаимодействия, так сказать, перстовая буквица, которая является неотъемлемой частью, например, той техники лечения руками, где каждая рука, на каждой руке есть определенные точки с буквицами, определенные точки. Так вот, с помощью рук наши предки как раз-таки влияли на ту или иную часть психосоматики человека. В том числе есть различные боги, которые отвечают за каждый перст. И эти боги как раз-таки, проще говоря, да, чтобы сейчас обобщить этот ответ, они работают с психосоматикой человека. Поэтому юджизм, психосоматика, ну, это всегда рядом. Жанна. Получается, что наши предки знали про психосоматику и про программирование себя речью? Получается так. Получается, знали и не просто знали, а эти знания использовали в повседневной жизни. И эти знания дошли до нас. Да? Симаргл сворожишь великок небожий, спали бой хворобу очистил трубу, чад ледяную всякой тварину, старый молоты божий услада, огнем чем и жушь ранее, спаси чада бога сгинь хворобу, тебя прославляю, все призываем, слава Симарглу, огне богу. А если это сказать по-другому, этот заговор от хвори и болезней, да, который достался нам от предков, если это сказать, например, вот так, Симаргл сворожишь великок небожий, спали бой хворобу очистил трубу, чад ледяную всякой тварину, старый молоты божий услада, огнем чем и жушь ранее. И я не буду сейчас полностью тут шокировать всех зрителей, но это уже воспринимается по-другому. Не знаю, как у вас в динамиках, но вживую вы бы точно, ваше сознание не осталось бы равнодушным, потому что применяя различные техники и то воздействие, как делали наши предки, я сейчас продемонстрировал, это вот конкретно так предки наши воздействовали. Один из способов, дошедший с тех давних времен. Я просто повторю, вы бы почувствовали, находясь, как ваше сознание просто начинает меняться, как руны переворачиваются обратно. Да, наши предки, отвечая на этот вопрос, в древности умели и делали осознанное лечение своего энергополя. И у них термины для этого были. Конечно, не слово энергия было, не энергополе, да, там, энергоинформационное поле, это называлось по-другому. Но если сейчас буду так с вами разговаривать этими терминами, вы ничего не поймете. Но просто имейте в виду, что наши предки знали на 200, а то и на 300% больше, чем мы знаем сейчас. И нам этот пласт еще вскрывать. Нам, нашим детям, правнукам, праправнукам. Да, поэтому и говорят, что мы только пробуждаемся. Да. Валентина Малеева, если я подумала, как бы не заразиться, точно заболею? Подумайте, не попробуйте не думать о белом слоне. Ну вот, вот сейчас вот подумайте, попробуйте не думать о белом слоне. Знаете, я не могу проводить какие-то... Я не проводил статистических наблюдений, заболеет после этого человек, не заболеет. Но, по моему мнению, он допустил уже такую мысль. Я всегда... Есть еще одна техника древняя. Сейчас ее продемонстрирую. Она образная, она речевая, ничего сложного, никаких тайных рун. Если вы... На вас находят переживания, если на вас... Ну вот вдруг там... А вдруг я там коронавирусом заболею? Есть два варианта. Начинаете бояться и начинаете думать об этом, то зажмите вы дольку. Дольку зажмите, это очень хороший. Юджизм включает в себя 108 различных мудр. Это одна из... Это 12-я мудра, доля. Так вот, техника. Вот очень хорошая речевая. Концентрируйтесь на себе, смотрите вовнутрь себя и говорите. Или можете про себя думать, можете в общественном транспорте, можете в самолете, где угодно. Я буду жив-здоров, я всегда жив-здоров, я жив-здоров. Така бысь, така иси, така буди. Слава богам и предкам нашим. Едете в общественном транспорте, не можете сделать перуницу, используйте свое эфирное тело, чтобы ее сделать. Не знаете, что такое эфирное тело, используйте воображение, чтобы ее нанести. Представьте, что вы невидимую руку донесли и сделали перуницу. После этого можно сделать как? Я буду жив-здоров, всегда жив-здоров, я жив-здоров. Так обысь, так оси, так обуди, слава богам, предкам нашим. Мои родные и близкие будут живы-здоровы, мои родные и близкие все живы-здоровы, мои родные и близкие живы-здоровы. Так обысь, так оси, так обуди, слава богам, предкам нашим. Все будет хорошо, всегда хорошо, все хорошо. Так обысь, так оси, так обуди, слава богам, предкам нашим. И главное, чтобы вы это сами верили, что вы сейчас проводите магические действия, что ваше сознание в этот момент подключено к роду, что вы вместе с ним, что через ваши уста говорят с вами предки. По большому счету, ну, ваши уста, это чьи уста? Чей, какой-нибудь прабабушки, какого-нибудь прадедушки, нос, глаза. Вы являетесь образом ваших предков здесь, на Мидгарде. И все, что вы делаете от их имени. Вот и все. Поэтому я знаю, к чему этот вопрос. И вот все, если я подумал об этом, я заболел. Нет, предпримите действия, чтобы снизить риски заболевания и все. А лучше, извиняюсь, лучше закаляйтесь, занимайтесь спортом и правильно питайтесь. Это еще лучше. Вот совместно все это, вот такой щит от всех болезней, от духовных и от физических хворей. Да, и если еще вернуться к программированию речью, я так понимаю, что если человек, который не знает таких молитв, заговоров, возьмет просто стакан с водой и просто от себя скажет, что я здоров, жив, так будет, так есть. Это же тоже будет работать? Очень правильные вопросы, замечания и комментарии, Елена. До сих пор у нас люди, которые пьют алкоголь, они на каком-нибудь празднестве поднимают бокал с жидкостью и что-то желают. Они не знают рунических заговоров. Они даже, в принципе, могут и тоста не знать, но они желают то, что идет от сердца. Вы также можете взяли, можете даже водичку в руки взять, не обязательно в стакан, тогда еще просто лучше будет. И наговорили то, что захотели. Главное, чтобы это от сердца шло. Главное, чтобы вы сами в это верили. Главное, чтобы вы понимали, как я уже сказал, что через ваши уста говорят предки. Важное уточнение, я забыл сказать еще до начала вопросов, что наши предки, вирусы сознания, у них и был термин «вирусы сознания», но эти вирусы они называли хворями. Болезнь – это то, что болит в теле, а хворь – это то, что вот здесь, то, что в духе человека сломалось. Это как раз-таки и есть вирус сознания. И что самое интересное, они так и говорили, все болести от хвористей. То есть все болезни нашего физического тела идут от хворей, которые здесь, ну, вообще в поле человека. Вопрос от Жанны. Заговор на воду коруной. Связано ли это с выражением «писать вилами на воде»? Ну, это можно связать, потому что во время обряда креста, это крест называют, ну, вообще креста, когда вилами по воде писали, ну, то, что мы называем, был такой специальный посох жреческий, крест на нем. Ну, крест это не именно вот перекрестие. Там было несколько перекрестьев, один, второй, третий, вот так вот шесть их. И ими различные руны чертили. Но этот посох был оговорен из определенной породы дерева. Там тоже много чего нужно было соблюсти, чтобы такой посох был. Вот. И да, говорили различные рунические алгоритмы. Парочку из них я даже знаю, наизусть не помню, но в моих конспектах записано. И вилами на воде писали. Когда, например, не то, чтобы человека вылечить. Я, например, при обрядах именно речения, можно сказать, тоже по вилами по воде пишу. Я не буду говорить, что я делаю, но я тоже... Есть определенные рунические формулы, а также есть рунические формулы на открытие, закрытие, врат междумирья, например. Много чего. Поэтому да, они использовали. Вопрос только... Даже не вопрос, добавлю только, что это гораздо тема обширнее, чем вы думаете. Я еще знаю, что вот писать вилами на воде, это сейчас переросло вот в выписывание каких-то негативных, которые называются маранка или мазанка, что раньше вот могли подойти к воде и вот как раз вот веточками, прутиками там что-то отдать воде на переработку, потому что стихии, они же созданы, их задача переработать что-то, да? Вот, и они могли вот как раз вот брать что-то такое негативное и перерабатывать это. Есть такой извращенец, Фрейд, он назвал это самоанализом. Так вот, самоанализом наши предки занимались очень давно. Как ты заметила, да, это тоже можно транспланировать, как вилами по воде писать, да, веточкой. Но я все-таки буквально рассказываю про обряд. Потому что, когда человек веточку берет и что-то на воде там, да, и что-то еще выписывает, да, как на маранку. Я знаю, что такое маранка. И это он же тоже образы туда какие-то сливает. По большому счету, таких техник, вот этих вот сливания, их очень много. Я уже объяснял, что процесс дефекации, да, когда мы ходим, простите, покакать или пописать, можно тоже сделать осознанным. Можно тоже выписывать все, вы туда отправлять все негативные свои аспекты. Не свои только вообще. По большому счету, я знаю точно, что остались такие упоминания, когда девица выходила к реке и выговаривалась. И не только девица, и мужчина. И даже если у нас так получается, вот, например, к слову, к обрядам наречения вернемся. Иногда на собеседованиях перед обрядами, на откровенных беседах со мной, вскрывается, что у людей есть обиды. Мы обиженных не нарекаем. Что-то ж нужно делать, и человек хочет. И тогда ему дается задание. Он идет на воду и выговаривает все свои обиды. Понимаете? Вода все стерпит. Вода все унесет. Вода все очистит и обратно принесет. Это я уже словами из вет, немножко перефразированным, правда. Павел Смирнов, а есть разница в технике произношения? Конечно, бы желательно уточнить. В технике произношения, наверное, рунических формул. Да, есть. Есть, когда вы произносите не от сердца, а есть, когда от сердца. Я уже говорил, что вы, может, что-то скажете неправильно. Главное, потренируйтесь перед этим. Конечно, все должно быть на одном дыхании. Вдохнули. Фаш марабхау. Выдохнули. Вдохнули. Или другие рунические формулы вспомнили. Главное здесь – это сердце ваше. Сердце. То есть, если это идет от сердца, значит, техника правильная. Если не от сердца, да хоть на одном дыхании, хоть на двух вы его повторяете, толку не будет. Натали, Натали, здравствуйте. Можно узнать, от чего заикание и лечится ли оно? Спасибо. Вы знаете, когда-то этому человеку, который заикается, это не только к заиканиям относится, но и к другим травмам речи. Когда-то этому человеку запретили говорить, либо он запретил себе сам из-за каких-то событий, произошедших у него. Часто люди заикаются из-за того, что когда-то их и напугали, и он себе хоп и запретил. Сам того не понимая. Здесь нужно подходить личностно каждому, тогда можно будет понимать, из-за чего это произошло. Ну, по большой степени, просто дали запрет сами себе, либо кто-то очень хорошо воздействовал на то, что редко бывает. Кстати говоря, обычно люди сами по тем или иным причинам запретили себе разговаривать. Но есть, например, у логопедов свои какие-то версии на этот счет. Я думаю, в любом случае, к ним тоже надо прислушиваться, а не только ко мне в этом вопросе. Потому что я не являюсь логопедом, либо каким-то знатоком при постановке речи. Я могу сказать, что и с этим можно справиться. Достаточно научиться ни о чем не думать, если говорить буквально. Научитесь ни о чем не думать хотя бы 13 секунд, вы не то что заикаться перестанете, вы начнете вообще разговаривать осознанно. Хотя бы 30 секунд. Кстати, мой отец так и говорил: сынок, научишься не думать 7 секунд, покоришь весь мир. Я дошел до того, что я не то что мир хочу покорить, это он так просто говорил, где-то фраза такая была. Я дошел, что до 4 секунд я могу ни о чем не думать. Это очень тяжело, и это многие годы тренировок, это проходило через обряд, не буду говорить название пока, через какой, в общем, обряд включает в себя определенный отказ от разговоров вообще, от речи. Как только вы хотя бы замолчите на 20 минут, сядете, будете сидеть в состоянии покоя и замолчите, вы увидите такую вереницу мыслей у себя внутри. Попробуйте ее остановить хотя бы на 4, на 3 секунды, хотя бы на 1-2. Это тяжело, но это возможно. Тогда заикание можно победить спокойно, то есть без... Ну, возможно, вереницу мыслей остановить-то и тяжело, или невозможно, а пропустить мимо себя и не обращать на них внимания, я думаю, что это вполне возможно. Лен, смотри, тут аспект-то вот в чем заключается, что главное, что ты должен подходить к своей жизни осознанно, понимаешь? То есть и к этому ты должен осознанно не думать ни о чем. А если ты, конечно, там... где-то был погружен, опять же, ты был где-то погружен в другое место. Если ты не пропустил эти мысли, значит, ты был занят какими-то другими мыслями. Тут все-таки, если ты не думаешь ни о чем, ты это сразу распознаешь. Аббат Бузони. А по-русски программирование есть или на иноверческом только? Насколько я поняла, иноверчески подразумевается коруна. Иноверчески имеется в виду, что коруна это можно ли программирование? Вот ты всякие произносишь заклинания, сейчас формулы, называешь коруну, да? А по-русски вот это программирование есть? Я так поняла, что спрашивает Аббат Бузони. Я не знаю, можем, конечно, попросить его уточнить. Есть заговоры, песни, я уже это говорил, есть гимны, все там на русском языке. Если хотите, в транскрипции названия рун по-русски образами, ну, вряд ли вам удастся это запомнить. Запомнить, наверное, удастся, все возможно. Но имеет ли это под собой какой-то смысл? Название рун – это четко сформулированная структура. Опять же, в первую очередь, еще и, кстати, числительная. Это сжатая... название того или иного аспекта. Как мы, например, говорим. Мы говорим «рамха». Когда я «рамха» произношу, я имею вообще все. Но просто в рамках... «рамха» — это рамка. Это вот я в рамках «рамхи» это все сказал. То есть в рамках этого слова, образа. Поэтому можно... Возьмите, посмотрите в коруну. Благо, там есть, правда, не все руны. Ну, у нас есть все. Все, кто заканчивал 4-й курс, аду. Все получали весь сборник Харийской коруны. Ну, даже тех рун вам будет достаточно, которые есть в интернете. Ну, или можно обратиться к буквице. Она тоже несет в себе образы. Да. Ну, я же сказал, мы же общаемся на русском языке. Да, это и есть буквица. Я сейчас говорю с вами на буквице. Конечно, это отличается от того, как некоторые звуки звучат, буквицы, звуки их звучат по-другому. Но это уже другая тема разговора. Это древнерусский язык. Это у нас не одни часы посвящены в аукмир. У нас люди экзамены поэтому сдают, и в том числе по чтению по буквице. И переводят гимны на коруну, с коруны на буквицу, с буквицы на коруну. У нас люди по окончанию знают несколько сотен трак. То есть, понимаете, это очень обширная тема. Если начать говорить про буквицу и про образы, мы тут очень далеко уйдем, у нас просто не хватит эфирного времени. Для начала просто научитесь грамотно разговаривать. Очень, я бы так сказал, это вот крик души. Люди многие пишут, но они мысли свои не умеют выражать. Я не имею в виду там без ошибок писать. Все мы, и я пишу иногда с ошибками, и пунктуацию не соблюдаем. Чего к этому придираться? Но хотя бы научиться правильно выражать мысли мы должны уметь. К сожалению, многие, это я точно могу сказать, много людей мне пишет, не умеют выражать свои мысли. Ты так сидишь и включаешь образную связь, и слава богам, она помогает. Жанна, могут ли подействовать рунические формулы, если у человека нет веры в это и атрофировано образное мышление? По большому счету могут, но эффект от них будет так же незаметен, как и атрофированное мышление. Человек просто будет видеть эффект, но не будет в него верить. Он будет, да это все фигня, это совпадение, да это, да ну что вы там вот мне заливаете. Вот приблизительно это будет так. Но формулы будут действовать в любом случае. Потом на протяжении, когда пройдет пару десятилетий, он такой обернется назад и поймет, что вся жизнь его состояла из рунических формул, которые он применял неосознанно, и какие-то обстоятельства происходили. Момент прозрения все равно произойдет, пробуждение будет. Просто это будет пассив, а не актив, как в фильме «Прекрасная зеленая». Валентина Малеева продолжает свои вопросы о вирусах и пишет: и вирусы гриппа ни при чем, и иммунитет. Ну-ка, при чем иммунитет? Но иммунитет не просто ж так вы посадили. Он же не просто так, да, стал подвержен вирусам. Это же не просто. Вы еще не забывайте о том, что все население Мидгарда изначально облучено с Пармсом. Я не буду сейчас говорить, что это. Просто излучение произошло от пекельных структур. То есть уже изначально мы рождаемся сюда с хворями. Сейчас, на данный момент, по крайней мере, в период ночи сварога и остатков ее проявлений. Поэтому мы априори готовы к различным родам вирусам сознания. Грипп. Это не что, это не болезнь вашего тела. Это болезнь вашего разума. Ваш разум простудился. Поэтому его нужно почистить, помыть. Вот его и моют. Не у всех это хорошо получается. Иногда это получается даже трагично. Ну, тут уже кому как повезет. Если человек, как говорится, умирает, но все еще верит в то, что это не произойдет, но произойдет не с ним, не верит в свою собственную смерть, в свой собственный финал, то ну, он будет и после смерти неосознанным. Вот и все. По большому счету, грипп – это хороший сигнал для того, чтобы вы задумались как раз-таки о том, что надо что-то делать, надо укреплять иммунитет. Просто многие, я уже повторяю, забывают о том, что отходы производит не только нижняя часть нашего тела, но еще и голова производит отходы. Вот с этими отходами нужно бороться. Нужно вовремя свой котелок чистить, разум, наполнять его правильными образными структурами. Тогда никаких гриппов не будет. Они будут рядом, они будут где угодно. Вы будете наблюдать их у кого угодно. Но с вами этого происходить не будет. Или засопливил, посидел, подумал, осознал, разобрал, выпил каких-нибудь травушек, на эти травушки наговорил руническую формулу или заговор, неважно, или просто там пожелал. И вуаля! С каким-то счастливым стечением обстоятельств ты поболел всего лишь сутки, это быстро все прошло и все хорошо. Ведь есть многие люди, которые болеют очень быстро, у них очень хороший иммунитет. У наших предков, почему они не болели таким большим количеством гриппов? Да потому что у них, даже те, кто были христианами, они прекрасно понимали, что все идет из башки. Они начинали думать, осмыслять, находили эту проблему. Можно с помощью маранки ее выписать или на реку наговорить. И тогда грипп отстанет. Болезни, болести, боль – это только лишь сигнал. Сигнал вашего тела, что в разуме у вас что-то не то происходит, что там хворь какая-то завелась. Боритесь с хворью, не с болью боритесь. Избавитесь от хвори, не будет ни боли, не будет ни болезни. Это точно. Елена Буряк. Где найти тексты гимна и славления предков наших? В цикле САФ их можно найти. А еще можно зайти к нам в группу. И есть у нас даже голосовое, называется «Вседневное прославление». Там, как минимум, начиная отталкиваться, проблем найти никаких нету. Найдите цикл САФ, там все есть. Более того, можете просто ввести в интернете, вам же никто не мешает, ввести гимны обращения. И вас наверняка рано или поздно перенесет на страничку, где есть те гимны, которые я употребляю в нашей с вами беседе. А значит, по этому наполнению вы сможете определить, правильно ли там гимны или нет. Максим Владимирович, есть ли возможность различать прямые образы и перевернутые? Да, конечно, есть такая возможность. Для этого нужен, во-первых, опыт большой. Я так понимаю, это при диагностике человека, да, вопрос. По моему опыту, во-первых, все это видно в энергоинформационной оболочке. Это можно определить по ауре человека, это можно определить по поведению, по характеру, как он изменился. Ну, очень много различных. Для начала нужно знать основные светлые образы, буквицы, коруны. То есть знать это все, знать этот язык, уметь его расшифровывать. Тогда после этого можно перейти к изучению теневых аспектов той же буквицы. А потом все это закрепить через, например, такую технику, как проживание буквицы, прожить ее. Это если буквицу. Это вкратце, как это нужно. Но начинать нужно все равно с познания светлых, нормальных, настоящих образов буквицы, короны, трак, неважно чего. Если вы при самоанализе это будете делать, ну, посмотрите. Ну, если нормальный образ у буквицы А – это Бог, живущий на земле, то какой у нее будет теневой аспект? Явно не живущий на земле, а существующий. Какой-нибудь деградант, правильно? Но это я сейчас тоже говорю образно, это долго обсуждать. Это будет теневой аспект. Вы же их можете в себе увидеть, что вы ведете себя не как Бог, живущий на земле. Ваша задача простая. Вы должны здесь вылечить свое сознание, которое уйдет с вами в 16-мирный мир легов. Ну, не только в этом задача. Задач очень много, но это одна из архиважных задач. Вот этим и нужно заниматься. Да-да. Наталья Т. Добрый вечер, Любомир. Добрый. Впервые вас вижу и слышу. Очень нравится. Можно ли с помощью ваших практик помочь щитовидной железе? Или где посмотреть, почитать? Доброго здоровья. Благодарю за открытое сердце. Взаимно. Сейчас по поводу щитовидной железы я не готов ответить в рамках того, что я все рунические формулы не знаю наизусть. Но вы можете написать к нам в группу, меня очень легко найти. Адрес, ссылка на нашу группу ВКонтакте в описании к этому эфиру есть. Пройдите по ней, напишите прям в группу. Там есть такая иконка. И модераторы мне передадут ваш вопрос. Александр Клочко. Буквица – источник света, язык Творца. Как в свете может быть тень, теневые образы? Еще раз можно, Ален? связь прервалась, и я услышал нечто буквица, наподобие, что... Да, буквица – источник света, язык Творца. Как в свете может быть тень, теневые образы? То есть откуда теневые образы могут быть в свете? А вы считаете... Вы понимаете, вот тут сразу видно, что люди делят на плохое, хорошее, какой-то светлый творец. С чего вы взяли, что он светлый? Может, он оранжевый? У него в Творце есть проявление всего. Творец – это любовь. В ней есть проявление всего. Ты в Творце есть и светлые, и темные аспекты. Он вообще все в себя вбирает. Великий Рамха, он вбирает в себя все. Тут к вопросу, кстати, о пекле и обо всем остальном. Да, пекле относительно различно рамки. Это его теневой аспект. Вот и все. Инь-янь, руна юдж, йога. Посмотрите на нее. Вот ответ на ваш вопрос. Понимаете, мы привыкли, что вот творец – это значит свет. Да нет, в него есть проявление всего. Или вы хотите сказать, что какой-нибудь насильник, какой-нибудь убийца – это не проявление Творца, не его ли образ? Это и его образ тоже. В этом мире все. Просто тут нужно понимать философию светлого и темного человека. Темный скажет: «Я есть все». А светлый скажет: «Я есть во всем». Ну, а возможно, что, как ты сказал, убийца или еще кто-то, маньяк, возможно, это не проявление самого Творца, а инструмент Творца? Нет. Ну, если мы рассуждаем глобально, понятно, что он инструмент, понятно, что у него своя там жизненная задача, ему определенный вектор развития дали, он должен был это сделать. Тут речь о другом же. Я имею в виду, но это тоже часть Творца. Не надо мыслить белыми или черными красками. В нас внутри сидит ровно столько плохого, сколько и хорошего. У нас у каждого есть свой теневой аспект. Ну что, мы людей, что ли, не убивали? Ну давайте честно посмотрим глаза. Ну, кому-нибудь раз в жизни, мы не то, что я имею в виду, там прям смерти желали, но представляли какую-нибудь расправу над этим человеком, который нас сильно обидел. Так устроено сознание. А если мы им не управляем, оно и начинает выдавать такие теневые аспекты нас самих. Мы ведь пришли сюда как раз-таки для того, чтобы принять и темную, и светлую свою сторону, и уметь с ней жить. Есть у меня очень хороший знакомый, я не буду называть его фамилию, но он так и говорит: я дружу со своими чертями, я играю с ними в карты. Это хороший способ коммуникации со своей темной стороной. А она есть, и сколько вы угодно можно ее исключать, она есть и будет, ее нельзя исключать. Нужно понимать и нужно держать ее в узде. Для того, чтобы держать в узде, нужно ее увидеть. Как мы увидели сейчас в насильнике и убийце темное проявление Творца, его темный аспект. Это, да. Это неплохо или хорошо. Это просто есть. И это нужно принимать как данность в моменте здесь и сейчас. Соглашусь с тем, что действительно все создано Творцом, и нет ничего лишнего. Все, что существует, все для чего-то нужно. Действительно. Игорь Б. Перейдем к следующему вопросу. От Игоря Б. Не все руны на излечение успели записать. Где их можно найти? Я думаю, что можно в первую очередь это прослушать, потом этот эфир в записи. Да, я думаю, в записи можно прослушать. Во-вторых, можно... Не хочу здесь разводить рекламу, но либо вы закончите четвертый курс АДУ и там это все пройдете, либо поступите в АУК МИР и тоже там так или иначе пройдете. Ну а вообще у нас есть в основной нашей группе записано более 600 голосовых. В общей сложности слушать, не переслушать. Ну, попробуйте там в поиске поискать, введите рунические формулы. Наверняка некоторые формулы я где-то в описании упоминал и где-то в этих голосовых рассказывал. Просто я не помню все дословно, что во всех голосовых у меня есть, но мы даем эти голосовые специально для людей, ну, и вот для таких вопросов, чтобы люди искали, находили и познавали в рамках открытых источников, которые разрешены законодательством. Жанна спрашивает. Получается, что правящие знали руны, раз использовали окончание «изм»? Коммунизм, марксизм, ленинизм? Да, действительно так. Если взять коммунизм, то, собственно, это еще одна религия. Это еще одно движение, там была своя и обрядовость, и все, и ритуальность, и, естественно, это все используется. Это в наш язык вошло, это в наш язык, да, образы коруны в нашем языке живут, и не только в изме. Мы, например, вот название «коруна». «К» – это союз. Если она стоит в начале слова, то она объединяет все остальное, что после нее. То есть она объединяет руны. Коруна – это сборник рун. Если мы поставим руну «К» в конце образа, в конце слова, то это значит, что мы будем этот образ выделять, то, что перед «К» стоит. Например, вот есть имя Артем. Ничем не выделено. Но из толпы людей я крикну «Артемка!» или я крикну «Сережка!» Я «К» буду в конце произносить, выделяя тем самым человека. И не только это на живые предметы. Много еще можно примеров различных. Так что, да, к сожалению или к счастью, правящая элита осведомлена лучше о древних технологиях и лучше их применяет, чем большинство сейчас славян, которые кичатся тем, что они гроцию ведут от богов, сами того не изучая наследие предков. Ну, правящая элита изучает. Она изучает и использует эти алгоритмы. Потому что на Мидгарде, запомните, на Мидгарде работают только те алгоритмы, которые могут быть использованы в рамках территории светлой Нави, то есть Слави. То есть ничего здесь пекельного работать без... Оно будет работать, но взаимодействие со светлыми различными методиками, техниками. Чем и пользуется элита? Она берет светлые техники, но разбавляет их вот. Так что изучайте наследие предков и будете осведомлены не хуже коммунистов и всех остальных. Наталья Т. Создаю образ, и через некоторое время это получает кто-либо из знакомых, но не у меня. Почему? Ну, тут, понимаете, хороший вопрос, почему. Возможно, дело в вас. Возможно, все-таки что-то где-то было недоработано. Если что-то не получилось, значит, где-то что-то сломалось. А возможно, что люди притягивают эти образы. Тут нужно, ну, очень такой, знаете, воздушный вопрос. Ну, вот смотрите. Как зовут? Кто вопрос задавал? Наталья? Наталья. Вот смотрите, Наталья. Вот я сейчас на счет три щелкну пальцами. И вы почувствуете тепло где-то в районе солнечного сплетения. Можете написать в комментариях, почувствовали или нет. Если не почувствовали, ну, значит, я плохой маг и волшебник, как говорится, да? А если почувствовали, значит, все хорошо. Но в любом случае, уже тот образ, который в вашем имени заложен, и тот, который мне сказала Елена, уже позволяет мне составить определенную точку маршрута А и точку маршрута Б, где вы будете посередине этих точек. Я отправляю этот образ, это тепло, не к вам, а через вас, в точку Б. Тогда оно доходит до адресата, и вы тогда все чувствуете. Я еще могу добавить, что я вот была на семинаре у Алексея Орлова, и вот как раз вот про точку А и Б, которые ты говоришь, вот он рассказывал так, что действительно вот этот вот процесс, когда ты что-то задумываешь, создаешь какой-то образ, это своего рода магический процесс. И нужно понимать, что откуда ты идешь и куда ты идешь, и отвлекаться здесь нельзя. И все это создается мыслями. А мысль, пока ты ее думаешь, она твоя, она принадлежит тебе. Как только ты ее перестал думать, она уже все улетела. Она полетела поэтому к другому какому-то. Как будто кто-то ее считал, увидел и все. И получается, что не довели вот этот процесс из пункта А в пункт Б. Не получили завершение. Так? Да, наверняка мы же все замечали, что вот я придумал какую-то идею, а потом через день узнаю, что эту идею уже кто-то где-то воплотил. Мы все находимся, надо не забывать, в энергоинформационном поле Мидгарда. Вот у нас есть свое поле, есть Мидгарда, есть Вселенная, долгая тоже тема. Но и мы, оно все пронизано различными энергоканалами, энергоинформационными каналами. Через эти каналы мы используем. И я сейчас, когда образ передавал, это тоже энергоинформационный канал я использовал. Канал между Инглией, точкой А, собой, Натальей и точкой Б, куда дальше идет. Понимаете? Тут, конечно, Алексей абсолютно прав. Это магический обряд. И как любая магическая техника, любая техника, она требует концентрации. В настольный теннис попробуйте поиграть без концентрации. Что-нибудь получится? Нет. Тут то же самое. Вы должны быть сконцентрированы, спокойны. Перед этим лучше всего прокачать свои телеса, чакры покачать, энергопотоки, запустить вектора, которые вам нужны. И тогда все будет получаться, и даже вы не будете сомневаться в том, а дошло ли или не дошло. Вы даже удивляться перестанете тому волшебству, которое происходит, потому что для вас это будет часть вашей жизни. Вы же не удивляетесь тому, что зубы чистите. Рита спрашивает. Здравия. Какова причина глухонемых? Возможно, у них какие-то проблемы со слухом. Тут очень сложно ответить, а из-за чего этот человек стал глухонемой? Да, ведь глухими становятся и в процессе жизни. Если от рождения урок такой у человека, значит, он должен научиться чувствовать этот мир. Если вас боги лишили слуха, они же не лишили вас зрения. А если еще и немой, то еще и запретили вам разговаривать. Для чего? Для того, чтобы вы более качественно развились в этом мире, для того, чтобы вы научились использовать другие чувства. Может быть, человек в прошлой жизни слишком много разболтал и слишком много использовал свой слух не для того, чего нужно. Например, я там, ну, я только могу предположить, да, там играл какую-то бешеную рок-музыку или ставил там опыты на своем слухе. Вариантов очень много, может быть, развития событий. Но просто так это тоже не случается. Если в процессе жизни человек слуха лишился, надо мониторить события, которые происходили в тот момент внутри него, снаружи, ну и вообще посмотреть на человека. Как-то же он себе притянул такую болячку, такой урок. Ему тоже дали. Значит, он где-то уже в настоящем моменте напортачил. Ну, в этом ничего страшного нету. Надо продолжать развиваться дальше. Надо... Это же можно посмотреть и хорошая возможность. Вы научитесь чувствовать мир так, как никто его из большинства людей не чувствует. Ищите в этом преимущество. Так что Я общался с людьми слабослышащими. Более того, есть ингляне, которые верят в богов и предков. И мы с ними всегда взаимодействуем. Это светлые люди. Я бы, знаете, что делал? Я бы просил бы их что-нибудь прочувствовать. Они чувствуют в два и три раза. Они больше слышат, чем другие люди на поверку. Они не имеют слуха, но они имеют зрение, внутреннее зрение. Они чувствуют этот мир лучше, чем мы. И в этом их преимущество. Надо это использовать для развития. Все в этом мире для развития. Григорий Грачев. Здравия, Любомир. Будет ли работать заговор коруны, если я буду произносить от сердца и близко по произношению, но не понимая самих образов коруны? Ну, схожий вопрос уже задавали нам. Да, конечно, будет работать. Это будет пассив. Ну, в любом случае, надо постараться. А перед этим просто прочитать, найти эти образы. Посмотреть, что они означают. Какие-то свои образы сформулировать. И тогда у вас будет более продуктивно это, что ли. Тогда это будет уже не пассив, а актив. Ведь перед тем, как что-то делать, нужно отвечать на вопрос «зачем?». Если вы это делаете просто, чтобы попробовать, то тут даже осознанность может не помочь. Вы должны это четко себе перед тем, как начать читать рунические формулы, сформулировать правильный ответ на вопрос «зачем?». Зачем вам это надо? Тогда все сработает. Максим Владимирович, реплика. Человека, у которого в голове более-менее все в норме, само пространство изолирует от тех, у кого большая предрасположенность. Тут, знаете, хочется вспомнить одно мудрое изречение из Вед. Это «кто любовь источает, тот к себе привлекает ее». В вашем окружении вы сами. Ну, то есть, если вы видите, что вокруг вас враги, значит, вы враг самому себе. Значит, вы с ними сражаетесь. Вы должны сражаться сами с собой. Вообще, знаете, вот мне иногда задают делать, ну вот что делать, вот, Любомир, ну вот все раздражает, люди раздражают, ну это вот система, они богов не славят, живут непонятно, пьют, курят там, блудят, сквернословят, вот поубивал бы всех. Вот что делать? Я таким людям отвечаю. Сходите в ближайший строительный магазин и купите себе наждачную бумагу. И как только вы захотите с кем-то поругаться, поагрессировать на кого-нибудь, возьмите эту бумажку и руку себе бумажечкой потрите. Захотели еще раз? Еще раз потерли наждачной бумагой. Еще раз. И вы сразу поймете, что это неправильное отношение. Боль, я еще раз говорю, это сигнал. Она очень здорово просигнализирует вам с помощью наждачной бумаги и кожи, что вы что-то делаете не так. Вы становитесь наждачной бумагой для всего мира. Что вы хотите? Вы их всех шоркаете. Вам приятно, когда вы себя шоркаете? Нет, вот им неприятно. Вы, если вы несете свет, если вы несете древние знания, если вы хотите избавиться от всех хворей, в первую очередь должны нести любовь в этот мир, учиться этому. Это сложно. Я, как Любомир, вам говорю, это очень сложно. Я до сих пор не научился. Буду стараться, чтобы к концу своего пути сделать на этом поприще какие-то невероятные для меня успехи. По большому счету, пока я нельзя сказать, что я люблю мир. Потому что если ты говоришь «я люблю мир», значит, ты любишь в этом мире все. Ты любишь и насильников, и грабителей, и хороших, и плохих людей. Все проявления. Сказать, что я люблю насильников и грабителей, нет. Я только начинаю подходить к такому мировосприятию. Я только Только учусь, так же, как и вы. И наше с вами отличие, что я просто знаю чуть-чуть больше. Кстати, благодаря нашим эфирам это скоро будет поправимо. Скоро вы будете знать столько же, сколько я. Анжела Шемшур спрашивает, так что обозначает имя Катя? К объединяет тя, а тя что означает? Начнем с того, что это действительно древнеславянское имя. Но по большому счету, если вы любое слово сейчас будете, оно является словом, да, это имя. Если вы любое слово будете пытаться транспонировать либо на буквицу, либо на коруну, ну, у вас будет получаться билиберда. Посмотрите сами по образам буквицы. Вряд ли Катерина – слово руническое. И вряд ли здесь можно применять руну К, чтобы заниматься духовной этимологией. Гораздо больше смысл и понимание вам принесет, если вы это имя транспонируете на буквице. То есть как у вас, твердо, ну и дальше. А Катерина – древнее славянское имя. Так что на буквице у вас получится и довольно хорошо. Я уже вижу образную связь. Потрудитесь самостоятельно. Любомир, вопросов больше нет. И поэтому я предлагаю подвести итог и по нашей доброй традиции что-нибудь светлое и доброе пожелать нашим слушателям. Хочется вам сказать, братья и сестры мои дорогие ненаверцы, просто соратники и просто люди, тянущиеся к корням и к свету. Будьте светом, тогда свет будет всегда с вами. С вами был я, Любомир Таймыр. До скорой встречи. И мы тебя благодарим, Любомир, и за участие в очередном эфире, за ответы, замечательные ответы на вопросы наших слушателей. И я напомню, что мы завершаем наш эфир «Юджизм и здоровье». Речь шла о том, какие практики использовали наши предки ингляне, чтобы противостоять агрессивной ночи сварога, и что такое юджизм мы рассмотрели, и как вылечить тело, дух и душу с помощью рунических алгоритмов на коруне. Сегодня по одному из календарей 30 сентября 2020 года, среда. В виртуальной студии Народного славянского радио были Любомир Таймыр, вела эфир Елена Андреева, следила за порядком в чате и передавала ваши вопросы Светлана Большакова, и Евгений Роденко находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Напомню, что анонсы наших очередных эфиров, других программ можно найти на сайте Народного славянского радио и в социальных сетях. Будьте с нами, следите за анонсами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Так обысь, так и си, так и будь. Народное славянское радио. Духовное возрождение.